Значит, ищем реку, болот тут не найти. Любой, подходящий водоем. Но и проехать нужно как можно больше, поближе к фронту. Олег кивнул и повернул танк в восточном направлении. Но местность-то была оккупированная. В немецком тылу сильно не погоняешь, а бегство всегда строится на скорости, танк быстрее всего идет по шоссе, но такую роскошь Олег с Артемом себе позволить не могли. Двигались полями, местами через открытые участки степи, иногда балками и низменностями с редкой растительностью. Так и выехали почти на берег реки Псел, но поскольку находились на оккупированной врагом территории, затапливать танк не спешили. «Двинемся на малой скорости, вдоль русла, насколько это возможно», — проговорил Олег, чуть что, с разгона в реку. «А сами вплавь на тот берег. Так-то оно вроде ничего план», — ответил Артем. «Да вот, глубина может быть разной, одно не илистым. А есть другие варианты?» «Нет», — признал Тема, — «придется рисковать. Эх, нам бы хоть пару снарядов. Что ж, двигаем как есть. Ведем по очереди. Ты лезь пока к прицелам. Нам заранее все углядеть нужно». Так они и поступили. Берега реки то сходились, то расходились, местами она была то рекой, то речушкой. Деревья росли то густо, то местечково, но танку не нужно ехать просто по берегу, можно и чуть в стороне, так и продвигались, зигзагами напрямую и наезженными грунтовками. Олег с Артемом двигались так, чтобы река Псел была постоянно в поле зрения, и как ни удивительно, оба танка, и их прежний, и угнанный, шли сейчас в сторону обоини, только один с севера, а другой с запада, и между ними были все еще сотни километров. «Нужно стать, разведать, что дальше», — проговорил лейтенант, «да может, у какого поселка провиантом разжиться». «Не мешало бы», — кивнул Артем, «а еще горючкой и оружием. Как ты это себе представляешь? Пока не знаю. А, по-моему, пора нам спешиться, проедем, сколько удастся, а дальше рискованно, фронт близко. Ты сам говорил, раскрытие чревато и опасно, нужно топить». «Говорил», понуро кивнул Артем, «просто под броней увереннее себя чувствую, чем пробираясь на своих двоих». Осмотрелись, тронулись дальше, миновал несколько балок, объехали поселок, на окраине которого заметили ПТРы и грузовики. Преодолели еще с десяток километров, не удаляясь слишком далеко от реки. Тут вроде место подходящее, камыш, берег заросший ивняком. Главное глубина, чтобы приличная была. В любом случае, больше рисковать нельзя. Остановились, загнали танк под деревья, вылезли и стали изучать местность. Убедившись, что немцев близко нет, Артем достал пулемет и подготовил для нежданных гостей. Затем они разделись и принялись спускаться к реке. «Глубину мы как-то замеряем, а вот толщину ила на дне», — проговорил лейтенант. «Сейчас ветку длинную выломаю». Вскоре они уже ныряли, исследовали дно и подбирали место для затопления. Суть до дела, подобрали и место в реке, и путь по берегу. «Кто топить будет?» — спросил Олег. «Вдвоем смысла нет. Я заинтересован, чтобы ты жил», — ответил Тема. «Не зря же спасали и вытаскивали. Поэтому поведу я. Залезть, сесть, завести и тронуться — дело недолгое. Небольшой разгон, но так, чтобы въехать в реку, а не влететь в нее на пару метров и сразу заглохнуть. Все идет нормально, как при форсировании, вот только здесь не брод, а через пару метров — обрыв. Вода клокочет, заливается внутрь, полный газ, и все, пора выбираться. Танк погружается под воду, продавливает дно, дело сделано». Артем выплыл и погреб к берегу. С души, словно камень упал. Через 10 минут, с пулеметом и пока еще пустым ведром, они потопали на восток. В это же время, их товарищи, совершенно в другом месте, вели свой своеобразный бой, ремонтировали свою боевую машину. Длилось утро 10 июля, фашисты, свежими силами вновь атаковали на нескольких участках, и цели этих атак, пятно были разные, от углубления прорывов, до попыток расширения захваченных плацдармов и оттянуть свою подбитую бронетехнику. В резерве 103 танковой бригады к походу готовили своих железных коней советские танкисты, а с ними Борис и Геннадий. Отправив своего временного стрелка-радиста на его батарею, они все утро до полудня сами и вместе с инженерно-техническим персоналом ремонтировали машину. Танк, ставший им и домом, и средством защиты и передвижения, нуждался в ремонте многих механизмов. Вот и меняли некоторые детали: катки, траки, кое-где подваривали своего труженика и занимались стандартной проверкой. Забот хватало, но мысли снова и снова склонялись к Артему и его пропаже. Где он? Как он? Встретятся ли они еще? Как вернуться без него? Все, пора двигать в батальон, с нажимом, проговорил Генка, а то курсируем почти по всем фронтам, как призраки сражения. Теперь это знаем, наша бригада под Покровкой, чего тянуть? Наша. Да, пока наша, там место встречи. Артем, если из плена избежит, сюда не направится и не доберется. Хочешь сказать, нужно двигать на те рубежи, или вообще поближе к Ласточке? Да, а то у нас вышло все наоборот. И что скажем? Как объясним? Для всех, мы следуем к своим, в места расположения бригады. Тогда смотрим карту, прощаемся, благодарим, и вперед. Так и сделали. Заканчивалась оборонительная операция войск Центрального фронта на Орловско-Курском направлении, против войск 9-й противника. В ходе операции войска фронта стойкой, активной и глубоко эшелонированной обороны остановили наступление противника. В оборонительных боях советских войск под Курском, советская авиация оказала большую поддержку сухопутным войскам. Летчики-истребители 2-й и 17-й воздушных армий в битве под Курском за день боев в воздушных боях уничтожили 80 самолетов противника. Летчики-штурмовики 16-й воздушной армии в районе Панери противотанковыми авиабомбами уничтожили и повредили до 50 вражеских танков. Официальная сводка, да что она расскажет о жестоких боях, самоотдаче, выдержке, героизме. А тех, кто горел в танках, и порой продолжал вести бой, понимая, он последний в жизни. О тех летчиках, кто успевал направить свою пылающую машину на вражескую технику, или пойти на таран самолета врага. О том, как самые незащищенные пехотные войска сдерживали продвижение мотострелков и техники. Сухие фразы, в которых скрыт истинный подвиг и смелость. Лозунг «За Родину» не пустой звук, это призыв защитить свою мать, семью, свои корни. Борису и Геннадию поначалу так не казалось, но внезапно эта война, из чужой, стала их. И не важно, что идет она в прошлом веке, они-то сейчас на ней. Гибнут их собратья, возможно, двоюродные и троюродные деды и прадеды. И вообще их народ, в большинстве своем чистый и бесхитростный. Но через 20 минут, одинокая 34-ка выдвинулась из ремзоны и направилась в неизвестном направлении. В этот день немецкое командование отвело 292-ю пехотную дивизию и бросило в сражение 10-ю танкогренадерскую дивизию. В ответ советские генералы отвели обескровленную 307-ю дивизию во вторую линию. Передовые позиции заняли соединения 3-й и 4-й гвардейских воздушно-десантных дивизий. Умелыми действиями советские воины отбили у противника 1 мая. И исчерпав свои резервы, враг вынужден был отказаться от наступления и перешел к обороне. Благодаря поддержке десантников ситуацию удалось удержать под контролем. И Борису с Геннадием попытались вырваться из района Панри. Но миновать зону, где немцы проводили операцию по эвакуации с поля боя своих подбитых танков, им не удалось. Эвакуацию прикрывал 654-й дивизион штурмовых орудий «Фердинанд». Хорошо их разглядели вовремя, и издали, не то, тут бы им и лежать замертво. Немцы. Самоходки. Заорал Генка, успев рассмотреть врага в прицел, тормози, и сдавай назад. Что толку назад? Не поможет. Как и в первом бою, прикрываемся подбитыми. Сбоку заходить нужно, ответил Геннадий, заряжая пушку. Их слишком много, кто-то да попадет. Вот вляпались, так вляпались. Еще больше километра, попробуем уйти. Генка, несмотря ни на что, уже начал разворачивать башню. Борис крутил машину на месте, но они все равно опаздывали. Не могли ни опередить Фердинанда, ни уйти. Выстрел, можно сказать, отчаянный. Броня САУ непрошибаемая в лоб. Маневр ухода и укрытие за лишенный хода в прошлом бою самоходкой. Теперь нам точно каюк, выкрикнул Борис, ща начнут методично расстреливать. Да, и молодая не узнает, какой у парня был конец. Штурмовики бы налетели, что ли. Ситуация вроде бы безвыходная, но что-то все же их хранило. Выручила проводимая контратака пехотинцев, поддерживаемая батальона танков Т-34 и батальона Т-70, как выяснилось позже, из состава переброшенного сюда 3 танкового корпуса. Они и оттеснили подошедшие к окраинам Панри немецкие войска. Вот теперь споем, бросил Генка, вкладывая снаряд в казенник. Спуск, и один Фердинанд затянуло дымом, стрелял не только он, ПСАУ, лупили еще 7 танков Т-34 со всех направлений. Пехота тоже не отставала, от танкистов, против экипажей машин, оказавших сопротивление, бойцы использовали бутылки КС. «Твою дивизию», — закричал Борис, заметив, как подорвались на своих же минах несколько 34-ок и около роты Т-70. «Это ж надо, так ошибиться. Давай назад, пока нам не прилетело». Отстреливаясь по мере возможности, они отошли от общей массы и укрылись у руин одинокого дома. Бой продолжился и совместными усилиями был выигран. В итоге, немцы не успели эвакуировать поврежденные тяжелые Фердинанды, часть которых была подожжена собственными экипажами. Лишь один самоходка получила пробоину в борту в районе тормозного барабана, и это при обильном обстреле несколькими танками. Запланированная немцами операция в целом удалась, но количество оставленных на поля боя Фердинандов с поврежденной минами и артогнем ходовой частью увеличилось. Воспользовавшись моментом и стараясь держаться нечетких границ передовой, они попробовали проскочить в обоинском направлении. А тем временем, далеко от места схваток, намного западнее и южнее, пробирались в сторону фронта Олег с Артемом. «Поскольку мы в тылу, неплохо бы по мере продвижения к фронту уточнять силы противника», — заявил лейтенант. «И желательно взять языка», — добавил Артем, — «страховка будет. Сначала просто разведаем». Они скрытно пробирались, осматривались, забираясь на деревья и по пути собирая подножный корм, что-то съедая, что-то ложа в ведро. Пора была удачная, встречались и остатки шелковицы, и дичок различных фруктов. Но вот, впереди замаячил хутор, появилась надежда разжиться чем-то еще. Осторожно подошли к селению, вошли в сад, и тут им повстречался перепуганный дед. «Здорово, отец! Хлопчики, вы куда?» — замахал тот руками. «Здесь немцы, и танков тьма тьмущая». «Спасибо, отец», — поблагодарил Олег и Артему, — «быстро отходим». Они бросились назад и залегли за садом, затем проползли к опушке дубника, а там стояла большая колонна танков. «Твою ж фашиста мать», — выругался лейтенант, — «что делаем? Сами в западню зашли». «Есть безумный вариант», — ответил Артем, — «и вполне разумный. Выбирай». «Ну, воевать тут явно не вариант, их как грязи. Что тогда? Попробовать поджечь и под шумок сбежать?» «Нет, первый вариант безумный и безнадежный, но танк угнать можно попробовать. А второй — дождаться ночи, перед этим наметив путь, и убираться отсюда. Знать бы, сколько нам до линии фронта. Пешим ходом можем и не добраться. Тогда рискнем совместить два варианта. Подберем танк, транспортеров в колонне нет, дождемся сумерек и под него. По жаре прогревать не нужно. Влезем, заведем и ходу. Главное сразу оторваться. Ты, сержант, вижу, страх совсем потерял. Шанс такой провернуть равен нулю. Эта бабка еще надвое сказала. Так, что-то не пойму, что за танки в колонне. Подползаем ближе, посмотрим, что где стоит. Нам нужен передний или замыкающий, хотя не обязательно, смотря какая дистанция. Практически не поднимая голов, подползли немного ближе. Странно, но всякие. Может, после ремонта следует в свои части. Там вон средние панцири, в конце тигры, по-моему, даже одна пантера и легкие. Проговорил лейтенант. Да, странная колонна, но это даже лучше. Тогда прикинем, нам нужна скорость, маневренность и значительное бронирование. Так, приблизительно скорость пантеры при весе 44,8 тонн 48 км в час, а тигра при 55 тоннах веса 38. Угу, нужен легкий танк. Свистнуть пантеру было бы заманчиво, только мы ее все равно не доставим. Артем напряг память, об этом танке он читал. При своей массе, бронирование пантеры было серьезным, но борт был защищен слабее, как у Т-34, поэтому легко поражался. Нижнюю часть борта дополнительно защищали два ряда катков с каждой стороны. Пантера превосходила по подвижности Т-34, развивая на хорошем шоссе 55 км в час. На танке стояла 75-миллиметровая пушка. Бронебойный подкалиберный снаряд, выпущенный из нее, пролетал за первую секунду километр. Да, такой трофей был бы хорошим подспорьем для возврата из плена, но... Еще каким? Но ты туда вон посмотри. Ну, старье какое-то, легкое. Это еще одна кошка. Вернее, самое первое из зверинца, W-2 Лукс. Рысь, в общем. Легкий, разведывательный скоростной танк. Сколько давит? Вооружение. 60 км. Имеет пушку и пулемет. Калибр. Пулемет 7,92, а пушка, судя по длине и диаметру, 50. Повезло. Решено, как в автосалон. Подвел итог Артем, берем. Сказать легко, да трудно выполнить. Время подготовиться есть. Пока ждем сумерек, высматриваем, считаем, рассчитываем. Без бинокля, много ты высмотришь. А что делать? В четыре глаза, что-то да наглядим. И они занялись всеми видами осмотра. Подыскивая себе максимально легкие пути для угона, просматривали подступы к выбранному танку, следили за перемещениями немцев и старались не обнаружить себя. Следить пришлось и за колонной, и в направлении хутора, и просматривать, насколько хватало зрения, предположительных путей отхода. Ну, допустим, танк угнали, дальше куда? Вдоль сада и по полям, или вернемся к реке, она особо не петляет. Ночью, по берегу. Не смеши, нужно на дорогу, а к утру съехать с нее. Прошло несколько часов, они уже наметили все, что нужно, и подбирались ближе к танкам. Ведро пришлось оставить, и теперь, встретив колодец без ведра, воды было не набрать, что-то найдя не положить в него. Пулемет был наготове, но патронов в ленте имел немного, так что шум лучше было не подымать. Подползли насколько это возможно близко, и, выбрав момент, когда часовые прошли, по очереди проскользнули под соседний от рыси танк и залегли не двигаясь. Была бы взрывчатка, можно устраивать диверсию, но той естественно не было. Выждали, и в момент очередного удаления патрулей, шмыгнули к танку, Артем с кормы по броне в башню, Олег, огибая борт в люк механика-водителя. В мгновение, пока открывали люки, сердца бешено стучали, руки едва ли не тряслись, а время в очередной раз ускорило свой бег. Уже залезая в башню, Артем понял, сейчас начнется, и не стал залезать полностью, опер пулемета броню, и приготовился растратить остаток ленты. Раз, секунда, вторая, Олег начал запускать двигатель, и это привлекло внимание часовых. Мотор заурчал, лейтенант воткнул скорость, и начал выводить танк из колонны, на дорогу. Тема больше не ждал, нажал на спусковой крючок, и начал скоротечную перестрелку. Короткие очереди, в два нажатия, ответные выстрелы, и механизм реагирования по тревоге, запустился. Артем сбросил пустой пулемет, и нырнул в танк, захлопывая люк. Все, гони, башню разверни, и отстреливайся. Артем некоторое время разбирался, потом, таки взял снаряд, вложил его, и только после этого принялся поворачивать башню. Как бы ни было темно, Олег справился с управлением, повел танк, почти в полной темноте, и фары включил, только тогда, когда дорога свернула. Обмен выстрелами вышел в соотношении 1:5, но когда удалось отъехать на достаточное расстояние, Артем принялся выравнивать башню, и они начали движение прочь от хутора. Несколькими часами ранее, до того, как Артем с Олегом нарвались на фашистское бронетанковое формирование, 34-ка с номером 79 уже прошла немало полевых дорог и бездорожья. У Бориса уже рябило в глазах от того количества солдат и техники, которое им встречалось на пути. Советские войска еще только готовились наступать, и их части все двигались к боевым позициям множеством потоков. Пробираться своим маршрутом становилось все труднее и труднее. Во время движения нередко раздавались крики в воздух. Все разбегались и ложились на землю. От самолетов было нелегко скрываться, потому что Курская дуга – это степи, и только кое-где на холмах росли деревья, лесостепь. Движение войск происходило сплошным потоком, все смешалось. Но если дороги можно как-то объехать, или медленно ползти вдоль них, то переправы и мосты – никак. Доехав до моста, Борис остановил машину и проговорил. «Все стали. Ты погляди, какая толпа. Там еще и проверка документов нас ждет», – отозвался Генка. «Надеюсь, вопросов не возникнет». Вылезли, слезли с брони, размялись, заодно и осмотрелись. Впереди были такие давки, такие заторы, что казалось, понадобятся дни, чтобы все разъехались. Машины были, в основном, полуторки. Одна из них застряла на мосту, образовалась пробка, и на остановившуюся 34-ку сразу обратили внимание. «Братцы, выручайте!» – подбежал какой-то старлей, – «столкните машину. Заодно и сами проскочите. Давай команду, пусть дадут проехать. Вмиг среагировал Борис. На то, чтобы проезд расчистился, автомобили как-то приняли в сторону, ушло некоторое время. Танкисты снова забрались в люки, и филигранно, въехали на мост. Борис осторожно подвел танк, уперся в полуторку, крылом, и чуть надавил. Так, застрявшую машину просто столкнули в реку, а сами продвинулись на ту сторону моста. Съехав с него, сразу приняли вправо, чтобы не застопориться в общей толчее, и остановились, чтобы набрать воды. «Повезло», — заметил Генка, — «времени почти не потеряли. Так мы, как бы и не спешим, чем ближе продвигаемся, тем больше неясностей», — отозвался Борис, — «нужно было сразу условиться, где встречаемся, если что, с лейтенантом, ему по любому путь только в бригаду, так что и нам под Покровку, тащимся дальше, а жратва, так еще расчет за помощь остался». Во время продвижения, они встретили сломавшийся студебеккер, помощь шоферу было некому, а в кузове продовольствие, в общем, выручили паренька, помогли с ремонтом. И тот в благодарность, учил им буханку хлеба и пару банок тушенки. Остаться, то остался, да мы его влупим в один присест. Ну не лягушек же ловить, а больше, кроме реки, взять жрачки негде. А что, это мысль. Внимание привлечем, проблемы будут. Тогда, будем искать по пути, и экономить. Снова тронулись, и двинулись дальше. Через час пути, вновь встали, налетела немецкая авиация. Но тут, в небе появлялись советские самолеты, и танкисты, вместе с красноармейцами, наблюдали воздушные бои советских летчиков с немецкими. Снова все зашевелилось, поехало, пошло, но медленно. Таким темпом и 4 суток может не хватить, чтобы добраться до места, пробурчал Геннадий, упарило все. Что по бездорожью, что рядом с дорогой, скорость почти одна. Тут мимо проехало несколько машин, кузова доверху загружены, в кабине 1-2 места. Поняв, на дорогу не выехать, посмотрели по карте и принялись искать путь, которым можно срезать. Снова тряска, до плюка, лишь к вечеру таки добрались до небольшой деревушки. Вылезли, постучали в один домик, их пустили. Хозяева ни о чем не спрашивали, ни полный экипаж, видимо, за 2 года войны через их дом прошло столько солдат, что им было совершенно все равно, кто гости и куда двигаются. Устали Борис с Генкой настолько, что, наспех поужинав сваренной хозяйкой мелкой картошкой, с разделенной на всех банкой тушенки, улеглись спать, прямо на полу. А вот Артему с Олегом, было не то, что ни до сна, ни до беззаботного отдыха. Они медленно двигались на восток, ночью, и по ужасному бездорожью. Гусеницы порой утопали в жирном черноземе, лязгали на неровностях скатов балок и овражков, но танк продвинулся за ночь неплохо. К утру, поменялись местами, и поехали быстрее, едва рассвело. Свернули ближе к реке, и снова ехали, вдоль ее русла, на расстоянии видимости от близко воды. Эх, красота! На рыбалку бы как в детстве. И снасти, чтобы без наворотов, не к месту, подумал Артем. Места пошли тихие, не тронутые ни войной, ни жизнедеятельностью человека, может потому, они и проскочили незамеченными ни с земли, ни с воздуха. Лейтенант, сумевший немного вздремнуть на ходу, проснулся и прокричал: «Остановись!» Артем свернул и стал возле большой маслины. «Что приломило?» «Это потом. Я тут сухпай фрицев нашел, перекусим. Давай!» Они вылезли, на броне разложили и открыли банку тушенки, упаковки сыра, галеты, быстро умяли все это, а затем вскрыли шоколад и леденцы, для прибавки сил и энергии. Справили естественные нужды и снова в машину. Надо бы рывок по дороге сделать, а затем линию фронта, как-то перейти, проговорил лейтенант, пока не заводя двигатель. Может не рисковать на дорогу. Топливо заканчивается, а по ровному мы спалим меньше, а проедем больше и дальше. Нужно по 100 грамм, для смелости, чтобы среди немцев ехать. Ну, они не бесконечным же потоком двигаются, как-то проскочим. Да, непонятно, кто еще из нас, страх потерял. Оба. Давай меняться. Только деревни и хутора объезжаем, не везет нам с ними. Поменялись, и вскоре, Олег, вывел танк, на грунтовку, а после и на проселочную дорогу. Она действительно оказалась пустой, потому, что была промежуточной, шоссе имелись только между городами. А асфальтные дороги между райцентрами, да крупными совхозами, а так полевые дороги, да слегка накатанные грунтовки. Конечно, это не говорило о том, что немцы здесь не ездили, проходили и колонны, и машины связи, и небольшие группы грузовиков с солдатами и продовольствием, но плотного и постоянного движения не было. Сделав рывок по сравнительно ровному участку, в преддверии постов и разъездов с КП, снова свернули в сторону реки. Такими вот маневрами, то по дорогам, то через степи Балки над Псилом, добрались до леса степи с высотками. Псел тянулся с запада на восток, занять разные берега, чтобы река разграничивала позиции ни советские, ни немецкие войска не могли, и, придерживаясь берегов реки, Олег с Артемом умудрились проскочить до передовой. Их принимали за своих, тем более танк шел к линии фронта. Они въехали в ложбину, пересекли ее, миновали редкие деревья и выметнулись на открытые просторы. По мере движения, Олег с Артемом, как могли, осмотрелись и охнули. Они выскочили на передовую, которая местами, вот такой и была, неравномерной с прорехами. «Мы на нейтральной полосе!» – вскричал Артем. Сзади справа и слева немецкие позиции, траншеи и блиндажи. Еще и атака, по-моему, начинается. Пробуй выскочить к зеленке. Куда? К лесополосе в обход высоты. Горючки не хватит, баки почти сухие. Тогда пока фрицы не опомнились к высоте, там вроде наши копошатся, пушки наводят. Жми на полную. И танк помчался, как говорится, на всех парах, пересекая пространство, отделяющее немецкие войска от советских. Нервы у обоих парней на пределе. Каждая секунда это подарок, ведь в любой момент может прилететь крылатая смерть. Сзади немецкие танки. Заорал Артем, выглянув в люк. Как они пойдут, мы окажемся на острие атаки, а на высотке окопы и пушки. Хоть бы свои не накрыли. Вот к ним и поднимемся, бросил Олег. С ума сошел. Мы же, смотри, там, за пехотинцами, у лесополосы, разворачиваются катюши. Сейчас как, жахнут, мало не покажется. Угодили мы в вилку, не свои, так фрицы накроют. Почему? Мы же в их танке. Потому что, после залпа катюш немцы начинают яростно обстреливать место, где были минометы. В общем, мы между двух огней. И еще неизвестно, под чей, хуже попасть. Потому на боковой склон. Опять 25, буркнул Артем, и заорал, давай тогда уходи с линии огня в сторону, но так, чтобы свои не накрыли. Попытались уйти, но вскоре оказалось, что лейтенант ошибся, они оказались, что среди трех огней, в небе появились самолеты с крестами. Где-то до двух десятков немецких бомбардировщиков «Хейнкель». Ну, все, прошептал Артем, на этот раз, похоже, мы попали. Он снова выглянул в люк, самолеты были большие, двухмоторные и гудели как жуки. Когда они пролетали над немецкими окопами, там одновременно взлетело 20-30 штук светящихся ракет. Так немцы обозначили свой передний край. Значит, все остальное буквально засыпет бомбами. Олег, давай скорее ближе к нашим, если нас подвзорвут, так может, помогут. А иначе нас ждет смерть в консервной банке. Я стараюсь. Бомбардировщики, пролетев над немецкими позициями, сразу начали снижаться и на головы артиллеристов, а заодно и на рысь, ползущую по склону. Посыпались бомбы, началась свистопляска и светопреставление. Земля задрожала. Кругом грохот, рев, взрывы, летят комья земли, немцы утюжат явно перед атакой, которая начнется сразу за бомбежкой. Артиллеристам приходится туго, пушки не утянуть, не спасти, да и самим, практически не укрыться. А «Ханкели», отработав по высоте, нацелились на «катюши», не давая тем сделать залп. Глава 8. Превратности судьбы. Бомбы перестали падать и рваться, а высотки вздрагивать. Встряска закончилась. Теперь следовало ожидать массированной, танково-пехотной атаки. «Лейтенант, ты как?» Чуть очухавшись, спросил Артем. Как будто под колоколом сидел. В 34-ке не сладко, но тут вообще. Отозвался Олег. «Но ты посмотри, что натворили». «Да». «Размолотили высоту. Нужна помощь!» – прокричал лейтенант, и в отчаянии погнал рысь наверх. «Ты куда?» – заорал Артем. «Там же все перепахали. Танки же, кто-то встретить должен. Мы что ли?» «Ну да, и они, кто-то же выжил. Вот и спешу занять позицию». Олег по натуре своей был пламенным активистом и решил помочь пушкарям, приняв бой вместе с ними. Не успели въехать, как лейтенант выставил танк, заглушил двигатель и полез наружу. «Дальше ты сам, я к пушке». «Так, ладно, понял, передовик ты хренов. Осторожнее там». «Шутишь?» Олег выскочил и побежал к 45-ке, которую силился развернуть ее поредевший расчет. «Шансов у нас почти нет, какие тут шутки, а мне еще выбираться». Артем, за неимением подручных, как и во время угона, сам взял и вставил снаряд в пушку, времени было в обрез, и он готовился успеть сделать хоть пару выстрелов. А от лесополосы, прямо на высоту, со скрежетом, уже пошли немецкие танки, за ними бежали автоматчики. И снова начинается бой, горько усмехнулся Тема, вращая маховик, как я понимаю, нелегкий. Ладно, повоюем. Спуск. Выстрел. Снова зарядить. Огонь. Шансов мало, но не стрелять нельзя. Поэтому, бормоча обрывки песен, он заряжал, наводил, стрелял и, несмотря на результат, повторял все заново. Олег тем временем подполз к окопам и поднялся. «Свои!» – проорал лейтенант, наблюдая, как к нему бросились озверелые солдаты, да спокойнее орлы, стали бы фрицы вот так, сюда соваться. «Командир где? Кто командует?» – вопросил он. «Главный кто? Отзовись! Я лейтенант Сушкин, прорываемся с той стороны. Много помощи не обещаю, но помощь попробую. У нас танк, а значит пушка и пулемет. Командир ранен. Нет, он уже убит». Послышались крики. «Тогда слушай мою команду. Все в окопы. Занять позиции. Расчеты к пушкам. Все, у кого есть оружие, отсекайте пехоту. Связь с дивизионом «Катюш» есть», — орал Олег, стараясь перекричать грохот. Уцелевшие бойцы зашевелились, и вскоре миниатюрный плацдарм стал огрызаться огнем. Олегу удалось наладить оборону. Но надолго ли их хватит? Артем, тем временем, снова вложил снаряд, прильнул к прицелу и постарался, вопреки желанию, наводить в борт, идущему не прямо, а сбоку панцирю. Он понимал, так воевать, и с таким числом было безнадежно, но что-то есть в славянах и горцах такое, что заставляет их сопротивляться и надеяться. Вот он и стрелял, медленнее, чем нужно, но вести бой. Олег же собирался бить прямой наводкой. «Снаряд, заряжай!» — крикнул он. Небольшая заминка, но вот уже щелкает затвор, теперь выставить дуло, огонь. Впереди окопы с поредевшими и оглушенными бойцами, позади них 45-ки, сбоку один трофейный танк, против стальной навалы. Шансов нет, но никто не бежит, не забивается в окоп поглубже, есть такое призвание — родину защищать. Пушек осталось в целости только 3, расчетов уцелела где-то половина состава, но здесь были и разведчики. Бой начался. Какофония звуков, грохот, взрывы, стрельба и глупая надежда выстоять. Бойцы стали отсекать пехоту от танков. Танки приближаются все ближе и начинают обстреливать горстку защитников. Олег выждал, когда те подойдут ближе, и проорал. «Второе и третье орудие, пли!» Выстрел, и снова. «Заряжай!» Фашистские танки шли один за другим и утюжили уже окопы с красноармейцами. Артем довернул башню, выстрелил, заменил снаряд и приготовился лупить в борт, но этого было мало, еще немного и их сомнут. «Мы смело в бой пойдем за власть Советов, и как один умрем, в борьбе за это», — сквозь зубы выдавил Тема, — «походу так оно и будет». Проходили мгновения, длилась отсрочка, подаренная смертью, надвигались танки фашистов, героически приподнимались и метали заготовленные связки гранат, тщедушные, но сильные духом, воины своей земли. Словно механизм, заряжал, наводил и стрелял Артем, отдавал команды лейтенант, и почти в упор стреляли пушки. По ним стреляли в ответ. Разрыв, выстрел, еще выстрел, рядом выстрелила пушка, впереди из окопов кинул гранаты, пару танков резко встали и окутались дымом. Но остальных было не остановить. Олег тоже это понял, танки уже в окопах, и приказал: «Огонь по гусеницам». «Товарищ лейтенант, снарядов нет, ящики пустые», — доложил боец, подававший снаряды. «Посмотрите у разбитых орудий. Если нет, в окопы и за гранаты». «Есть». Еще пару минут боя, и он, перебежав, крикнул: «Кто умеет обращаться с рацией, в танк?» «Я могу, и позывные знаю, просто рация в дребезги», — отозвался один боец. «Вызовешь огонь на себя». «Боец, не дрейфь, не передашь, зря все поляжем, выполняй». Солдат бросился в танк к Артему, а лейтенант продолжил: «Передать по цепочке, гранаты к бою. Сейчас мы им покажем. Расчеты, если есть чем, заряжай». В грохоте и шуме боя к Теме вломился перепуганный и запорошенный солдат, попытался что-то объяснить, но тот и так догадался. «Вон она, разбирайся». Пара горячих минут, и в эфир понеслось. Роща. Я граф-1 вызываю огонь на себя. Танки в окопах. Огонь на меня. Олег уже не метался от тех к этим бойцам, от окопов с пехотинцами, к артиллерийским расчетам. Сам отыкал снаряд, и принялся заряжать, и наводить по стволу, прямой наводкой в упор. Сзади слышится нарастающий гул и рев, со слезами на глазах, открыл огонь поредевший дивизион гвардейских минометов «Катюш». Они наносят удар по окопам, где находятся их собратья, по позициям с двумя 45-ками и застывшей чуть в отдалении, и окруженной танками, «Рыси». Застрекотал пулемет «Рыси», раздался пушечный залп, полетели гранаты, вздыбилась земля. Передовой танк остановился, но за ним, тут же, появился другой. Кто-то снова бросает связку гранат, а кто-то строчу из автомата по пехоте. Еще один танк подбит, то тут, то там, фашистские танки горят как свечи. Но силы не равны, атака не отбита, одна пушку заваливается на бок. Кто-то из расчета упал, поникнув лицом, и не шевелится. Высота, и вся земля перед ней, и позади нее, превратилась в огненную купель. Продвигающиеся танки, автоматчиков, немцев в окопах, накрыло единовременно, высотка в считанные секунды окуталась дымом и пламенем. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. «Бегом наружу!» – прохрипел Артем. «Тут броня не спасет!» – и принялся сам покидать машину. Полет РС, прямое попадание, сзади танк раскололо как орех, Артем допел. Выходила на берег «Катюша», на высокий берег, на крутой. Взрывом его толкнуло в спину. Он упал, наступило беспамятство, и Тема уже не видел, как парнишка-связист оттаскивает его куда-то. Сразу после залпа в сторону «Рыси» метнулся лейтенант, но отброшенный взрывом в сторону, замер. Только синие глаза глядели в ясное небо, видя появление краснозвездных штурмовиков Ил-2, которые начали обрабатывать передний край немцев. «Не пропустили», – прошептал Олег, и с этой гаснувшей мыслью потерял сознание. А все, кто выжил, вылезли из окопов и стали в полный рост, крича «Ура!». Только танкисты этого уже не слышали. Борис вскочил с утра, с неясным ощущением тревоги и беспокойства. С чувством маятного сердца он заметался по комнате. «Что-то неспокойно мне», расталкивая друга, проговорил он, «нужно поспешить. Мне тоже как-то не по себе, снится всякое. Так что, давай выезжать». Они принялись собираться, умылись, ополоснулись, кликнули хозяев. «Хозяюшка, собери на стол чего-нибудь». Вскоре, наскоро позавтракав и отблагодарив хозяев за гостеприимство, приятели влезли в свою 34-ку и двинулись в направлении линии обороны Вороневского фронта. Где-то там следовало искать бригаду и готовить возвращение. Фронтовые дороги, есть фронтовые дороги, разбитые техникой, бомбежками и заполненные слоем пыли, они остаются путями сношения, как ни крути. Сейчас по ним двигались войска, шла бронетехника и автомобили. «Давай параллельно, все ж быстрее будет», глянув на бесконечную тянучку, проорал Генка, «по степи, как казаки рванем на железном коне». «Смотри, чтобы не растрясло», пошутил Боря, «а то еще мазать начнешь». Свернув, они словно первооткрыватели, принялись тарить себе путь. Так добрались до леса степи, с ее балками, рощицами и высотками. Здесь появились дорого накатанные колеи, и стали попадаться одинокие полуторки. Борис умело вел танк, выбирая наиболее ровные участки местности, которая была хоть и степная, но имела всякие неровности. Но вот, им попалась полевая дорога, ведущая в нужную сторону, и они стали двигаться уже по ней. Вокруг были следы бомбежки, попались остовы сгоревших полуторок и обгорелые трупы солдат. «По ходу линия фронта совсем близко», — обернулся Борис, — «будь готов. Нам бы выяснить сразу, на каком участке бригада и где именно батальон». Потихоньку двинулись дальше, приближаясь к передовой и выискивая, кого бы спросить, то есть, ища штаб, КП или хотя бы НП. В одном месте, их танку, преградила дорогу хрупкая девушка и замахала руками. Борис затормозил и высунулся в люк. «Красавица, ты чего под гусеницы бросаешься? Товарищи танкисты, родненькие, выручайте, помогите машину вытащить. У нас раненые, кто-то может и не доехать. Не переживай, поможем. Генка, давай наружу, посмотри, что там. Если помочь сможем, зацепи трос. Сейчас гляну». Гена вылез, посмотрел на застрявшую санитарную машину, подошел, обошел вокруг и спросил шофера: «Ну и как тебя угораздило так сесть? Налет был. Тут наши позиции совсем близко. Отвлекся». «Понятно. Так, полуоси целы, шины не сдуты, движок не закипел. Выехать пробовал?» «Пробовал. Сперва буксовал и кренился, затем заглох». «Ясно, нужно вытащить, а уже потом смотреть. Будем цеплять». Так разговорились, по словам шофера и санитарки. Оказалось, что тут немцы шли на прорыв, но их остановили. А после авиаудара подошли свежие силы и пошли на штурм немецких позиций. На высоте появившиеся санитары и санитарки принялись высматривать и оттаскивать раненых бойцов. Среди них обнаружили и танкистов, непонятно как там оказавшихся. Их перевязали, вместе с остальными, погрузили в машину и отправили в тыл, но в пути приключилась вот такая оказия. Генка выслушал и козырным тузом направился к танку, взять все необходимое. Сам он уже вовсю стрелял глазками в санитарку, а пока опутывал и цеплял трос, мечтая о веселом времяпровождении, до него долетали стоны и бред раненых. Но вот все готово, знак Борису, натяжение, движение без рывков, и автомобиль пополз, выбираясь из воронки. Генка принялся высвобождать и перецеплять трос, продумывая завязку знакомства, но тут знакомый голос и произнесенные им слова заставили вздрогнуть.